Глава 5. Путь к счастью. Оставшиеся до отлета в Перу полтора месяца Серега провел в мечтах о совместном счастье с мисс Тик. Лишь пару раз он встретился со своими старыми друзьями, но никакой радости от общения не получил. У него теперь были другие, виртуальные радости. В любую свободную минутку дома и на работе он воодушевленно вел в интернете виртуальную игру со своими читателями, так занимая максимум своего времени, и терпеливо ждал встречи с прекрасной незнакомкой, а это было совсем не похоже на него прежнего. До отъезда на Алтай у него с женщинами все складывалось как-то иначе. Природа не обделила Серегу ни привлекательной мужественной внешностью, ни магнетическим обаянием. Но почему-то обычно женщины сами выбирали его для себя, убеждали, что именно они ему необходимы, и поначалу отношения с ними действительно были прекрасными, но потом что-то неизменно портилось, превращалось во что-то невыносимое, и в результате Сереге с трудом удавалось унести ноги. И поэтому женщины его либо страстно любили, либо также страстно ненавидели. Но почему-то со временем тех, кто ненавидел, становилось все больше. Это Серегу очень расстраивало, но переделывать себя он не собирался. Конечно, можно было бы подкорректировать некоторые нюансы, только как? Он догадывался, что как-то неправильно начинает свои отношения с женщинами и сразу же уступает им мужскую роль, роль охотника, и, видимо, поэтому сразу же ставит себя в невыносимое положение, а потом сам же всеми силами стремится из этого тупика вырваться на свободу. Несколько раз он, правда, и сам пробовал завязать отношения, и, кстати, довольно быстро добивался взаимности, но ничем хорошим эти отношения тоже не заканчивались. Он ненавидел слово «должен», которое после проявленной им инициативы рано или поздно неизменно звучало из уст его избранницы, причем в самой отвратительной форме. И это неизменно разрушало все, что он успевал себе нафантазировать. Мир рушился, и Серега снова оставался один. Нужен был какой-то иной способ. Но какой? А может, просто женщины были не те? На этот раз все было иначе. Прошло уже много времени с тех пор, как Серега первый раз увидел мисс Тик на фото. Незнакомка до сих пор не была покорена, и хотя она сильно сопротивлялась их встрече, интерес к ней в Сереге не угасал. Да и надежда на совместное счастье день ото дня все больше крепло. Оптимистичный Серега видел в таком новом для себя качестве хороший знак. Видимо, на этот раз он нашел-таки свою единственную, ту, с которой все сложится самым наилучшим образом. И поэтому он готов ждать и прикладывать для успеха столько усилий, сколько потребуется, ничего не жалея и ничего не оставляя про запас, на полную катушку, на разрыв аорты. И однажды он обязательно завоюет эту прекрасную недотрогу, и будет у них счастье. Никто из его старых друзей не мог разделить с Серегой это его новое увлечение, да и других его теперешних радостей. Поэтому постепенно старые друзья исчезли из его жизни, так и не успев по-настоящему вернуться в нее. Его издатель, не дождавшись от Сереги обещанной книги, самостоятельно, без какого-либо Серегиного участия, в конце ноября выпустил на рынок книгу от имени Ника под названием «Конец света», как раз в параллель Серегиным мистическим играм с читателями и его предстоящему эксперименту в Перу. Видимо, нанял литературных рабов, о существовании которых Серега уже успел кое-что узнать. Только было непонятно, почему он вдруг решил, что во время самой продолжительной ночи именно в этом году обязательно должен случиться конец света. Конец света, который предрекали уже миллион раз, и который вряд ли когда-либо реально произойдет. Серега попытался возмутиться, но, как выяснилось, подписав контракт с издательством, он продал имя Ника на следующие 10 лет. Теоретически он мог бы и не писать больше. Издатель все равно издавал бы под его именем книги на свой вкус. А вот если он все же захочет что-то написать, то будет обязан издаваться лишь в этом издательстве и только на определенных условиях. Тоже своеобразное рабство получилось. Прочитав новую книгу под своим именем, Серега был сильно возмущен. Ему не нравилось в этой книге буквально все, апокалипсическая идея конца света, заезженный сюжет отчаянного спасения с помощью каких-то эфемерных орденов света, образы героев и даже слова, используемые в диалогах. Он, конечно, не считал себя литературным асом, но раз люди полюбили его идеи и его стилистику, нельзя так дешево их обманывать. Неужели издатель из 8 его книг так и не понял, что Серега не верит ни в какие концы света? И эксперимент свой назначил на самое темное время года вовсе не потому, что хочет предсказать очередной конец света, который без него предсказывают довольно регулярно. Он затеял этот эксперимент лишь потому, что в традиции многих народов время зимнего солнцестояния является самым мистическим в году. В это время шаманы стараются проводить обряды, способные влиять на будущее. Во всяком случае, они сами в это свято верят, а Серега выбрал это время и тему построения будущего, потому что все его мероприятие выглядело на 100% мистическим, чтобы наверняка привлечь внимание строптивой незнакомки. Но при чем тут конец света? Серегу всегда бесили люди, позиционирующие себя пророками или несущие истину в последней инстанции, особенно те, которые выдавали себя за контактеров, высказывающихся от имени каких-то там всесильных и всезнающих сущностей. А теперь он и сам после этой последней своей книги, вкупе с запланированным экспериментом, выглядел подобным пророком, и это было очень неприятно. С помощью своего рационального мышления и четкого видения происходящего он старался передать через книги людям, что ничего сверхъестественного не существует. Есть лишь другое состояние сознания, способное действительно менять взгляд на реальность, и простое везение. Везение как видение успешного пути всегда и во всем. Кроме того, он ведь неспроста написал именно 8 книг, пожертвовав для завершения этой своей задумки целым годом московской жизни. 8 было его любимое число, поскольку 8 июля он родился. Для него, как для человека не только с художественными способностями, но и с техническим складом ума, лежачая восьмерка всегда ассоциировалась с бесконечностью, и равносторонний восьмиугольник виделся самой совершенной из существующих фигур. А стороны света? Ведь каждая из его книг имела второе, сакральное название именно по сторонам света. Север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад и северо-запад. А куда теперь всунуть эту 9-ю книгу? В центр, что ли? Но ведь не тянет она на центральную. В его книгах практически все герои отличались тонкостью и детальностью ощущений и при этом рациональным мышлением, основанным на существующих, известных всем и каждому, физических законах. И даже из фантастических обстоятельств они всегда находили рационально объяснимые самостоятельные пути выхода, чем, вероятно, и покорили читателей. А какой-либо мистики в его книгах вообще не было. Во всяком случае, Серега о ней не писал. Были лишь необычные условия и странные, порой действительно способные взорвать мозг, обстоятельства, но это лишь для остроты сюжета. Он считал, что пишет фантастические рассказы, которые за счет подлинности человеческих переживаний очень похожи на объективную реальность, и только. Серега ведь и сам оказался в необычных для себя обстоятельствах на краю цивилизации, и лишь для того, чтобы не сойти с ума от одиночества, не имея возможности в достаточной мере проявлять свою активность в физическом мире, он придумывал для себя фантастические миры и проявлял чудеса смекалки в них. Но положить свою жизнь на алтарь борьбы с издателем Серега не решился. Он просто напился в полном одиночестве, а на следующий день, с трудом выжив после сильной алкогольной интоксикации, гнал от себя любые мысли об издателе, о своей 9-й книге и о возможности еще когда-нибудь что-то написать, и принялся вожделенно мечтать о своем бесконечном счастье с мисс Тик. На самом деле Серега и так был всецело поглощен предстоящей встречей с прекрасной незнакомкой, и ему, по большому счету, были безразличны любые действия издателя. Но читатели, как ни странно это было для Сереги, приняли новую книгу Ника с восторгом и тут же принялись активно обсуждать ее на форуме. Вот они, чудеса современного пиара. Узнав об этом, Серега потерял всяческий интерес к своим читателям и тут же перестал вести с ними виртуальную игру, язвительно предложив связаться с орденами света и терпеливо ожидать конца света в надежде на чудесное спасение за счет высших сил. Серегин начальник не хотел отпускать Серегу в долгосрочный отпуск за 2 недели до Нового года, поскольку в студии дизайна это было самое продуктивное время. Но Серегу уже ничто не могло остановить. Он просто уволился с работы, не высказав ни слова сожаления. И 16 декабря, полный сладострастных предвкушений и свободный от обязательств, он сел в самолет и отправился к далекому незнакомому континенту навстречу своему счастью.